Чуть погодя, Роджер обернулся снова. И в этот момент заметил в окне первого этажа человека. Роджер узнал его. Это был тот, с кем он разговаривал в машине. Даже на таком расстоянии Роджер увидел его серо-серебристые глаза. Глава 7. Газеты. Человек внезапно исчез, очевидно боялся, что его заметят. На лице Роджера ничего не отразилось, его взгляд безразлично скользнул вдоль окон и задержался на грядках с цветами. Он чувствовал, что Марион внимательно наблюдает за ним, но взгляды их не встретились. Она слегка придержала его за руку, когда они снова двинулись в путь. «Что случилось?» — спросила она. «Все в порядке. Вам нужно научиться рассказывать мне все, что приходит вам на ум, что пугает вас». «Я не испугался». «Испугались?» — сказала она. Теперь Роджер уже не смог избежать ее взгляда. Он посмотрел ей в глаза. Они были серыми и на редкость чистыми и спокойными. «Я почувствовала, как напряглась ваша рука. Пока вы не будете все откровенно рассказывать, облегчение не наступит», — пояснила она. Так открыто о его болезни она еще ни разу не говорила. «Почему вы не доверяете мне?» «Я буду очень послушным. Я только хочу помочь вам и надеюсь, у меня получится». «Сколько у вас здесь еще пациентов?» «Много. Некоторым мне удалось помочь, и я очень хочу помочь вам. А почему бы вам не сказать прямо, что со мной?» «А вы этого не знаете?» «Нет. Я так же нормален, как и вы, и хочу уехать отсюда». «Вы и уедете». «Вперед». Она не сделала даже попытки догнать его. Садовник спокойно копался в земле, не проявляя ни малейшего интереса. Роджер пересек лужайку, поглядывая при этом на окно, в котором видел человека с серебристыми глазами. И снова заметил его. Человек стоял сбоку от окна, придерживая рукой штору. Роджер обернулся и увидел Марион, медленно идущую через лужайку. Солнце освещало ее волосы, придавая им золотистый блеск. И это делало ее еще красивее. Он подождал, и когда она подошла, они больше не возвращались к тому разговору. «Мне кажется, вы устали. Вам лучше вернуться в дом». «Не стоит, мне здесь хорошо». «Вы впервые за несколько дней оказались на улице. Лучше не злоупотреблять», — возразила Марион и снова взяла его за руку, легонько подтолкнула в сторону дома. На сей раз сомнений не было. Она слегка прижалась к нему. Роджер вошел в дом, который после яркого солнечного света показался особенно унылым, и Марион повела его к правой двери. Очевидно, это была та самая комната, в окне которой он заметил человека. Большая, уютная и солнечная комната с виду напоминала гостиную, обставленную в том же стиле, что и комната Роджера. В одном углу возле окна стоял большой рояль. На нем в вазе букет нарциссов и ранних тюльпанов, прямо-таки дышавших свежестью. Здесь же было несколько диванов и кресел. На полу ковер с желто-зеленым узором. На стенах, оклеенных розовыми обоями, несколько неплохих акварелей. Марион подвела Роджера к креслу. Подождав, пока он устроится, подкатила к нему небольшой столик, на котором стояли ящичек с сигаретами и настольная зажигалка. Она предложила ему закурить. «Благодарю вас. Подождите здесь немного. Я скоро вернусь». Она вышла, оставив ему зажигалку. Первый признак доверия. Роджер с трудом удержался, чтобы не вскочить и не побежать за ней. Он огляделся и заметил несколько газет. Эти газеты были для него первым за 4 дня соприкосновением с реально существующим миром. Они лежали на подставке возле рояля вместе с несколькими журналами. Роджер пересек комнату и взял их. Тут же у него мелькнула мысль. Это трюк. Наверное, это старые газеты, не представляют интереса. Но он ошибался. Их было 4, все Daily Cry. Первая от 14 марта. Именно в тот день он поехал на поиски жены. Роджер взглянул на другие. От 15, 16 и 17 марта. Раскрыл вторую, и в глаза ему бросился заголовок. «В пустом коттедже найдена мертвая девушка». Тело неизвестной девушки с обезображенным лицом было обнаружено полицией в Копс-коттедже, Хелшем, наиболее малонаселенной части Саррея. Убийца взломал окно, пробрался в дом, разбил топором дверь комнаты, в которой находилась девушка, В заметке упоминались и другие сведения, но ни слова не было о Роджере, о нападении на полицейскую машину. Он бросил газету и взял другую. «Банда спасает убийцу. Зверски избит полицейский». Здесь была приведена вся история и гораздо подробнее, чем в предыдущем номере. Роджер мельком пробежал текст, выискивая знакомые имена и названия. Человек, о котором говорилось в заметке, оказался, как полагают, неким Артуром Кингом, проживающим в Кингстон-на-Темзе. О Роджере Уэсте ни слова. Роджер быстро просмотрел оставшиеся номера, прочитывая заголовки, и, наконец, на одной из внутренних полос нашел то, что искал. Короткий абзац с мелким заголовком. «Исчезновение сотрудника Скотланд-Ярда». Старший инспектор Роджер Уэст, по прозвищу Красавчик, самый молодой из старших инспекторов Скотланд-Ярда, покинул свой служебный кабинет в полдень в понедельник, и с тех пор никто о нем ничего не слышал. Руководители Ярда полагают, что с Уэстом, который в течение последних месяцев работал с особым напряжением, возможно, произошел приступ амнезии или какого-то схожего заболевания. За этой заметкой крылось гораздо большее. Роджер сразу распознал в ней руку Скотланд-Ярда, который давал газетам намек обыграть в печати факты исчезновения. Фото не было. Не было и никаких наводящих мыслей, ровным счетом ничего, что могло бы в той или иной степени связать его исчезновение с убийством. Роджер развернул четвертую газету, сегодняшнюю. «Полиция ищет банду убийц». Полиция объявила по всей Великобритании розыск членов банды, которая вырвала из рук властей схваченного убийцу. Нападение произошло в понедельник ночью возле Хелшема в графстве Саррей, вскоре после ареста преступника. Нападение, подробности которого опубликованы в предыдущем номере Крей, рассматривается полицией как самое дерзкое из всех упомянутых в ее анналах. Убитая девушка еще не опознана. В доме не обнаружено никаких доказательств того, что она жила в нем. Дом пустовал уже несколько месяцев, и его владелица, мисс Этель Меллоу, живет сейчас за границей. В полиции полагают, что убийца назначил здесь свидание неизвестной девушки, которая, слишком поздно распознав его намерение, заперлась в комнате. Ее лицо так изуродовано, что идентифицировать девушку по фотографии не представляется возможным. Сэр Гарри Крейг, главный патологоанатом Скотланд-Ярда, заявил, что убитой было, вероятно, лет 20. На ее теле не обнаружено никаких особых примет. Полиция обращается к читателям с просьбой сообщить ей обо всех девушках, ушедших из дома в прошлый понедельник и не вернувшихся, внешность которых соответствовала бы следующим данным. Рост 5 футов 6 дюймов, шатенка, глаза голубые, сложение нормальное, вес 10 стоунов 4 фунта. Стоун – английская мера веса, равная 14 фунтам, или 6,34 килограмма. 10 стоунов 4 фунта – 65,2 килограмма.